Эпилог. На следующее утро бывший боевик Колхейна, а ныне скромный член команды снайперов клана Сагетти Джо Стрелок, выйдя из лифта на 122 этаже Хайтауэр Билдинг, направился по коридору к кабинету руководителя службы безопасности Сагетти Корпорейшн. В дверях он столкнулся с выходившими из кабинета двумя свеженазначенными шишками. У бампера только что закончилось рабочее совещание. По рекомендации Кенни, бывший звездный тюлень Стив Кувалда был назначен помощником босса по силовым вопросам, а флегматичный негр со странной кличкой Параметр – одним из бригадиров Юго-Востока. Кенни уже пообещал Джо, что Параметр как-нибудь расскажет ему с выражением и в лицах длинную и запутанную историю о том, почему его так назвали. «История, де, того стоит». Правда, при этом он предупредил, что Стрелку сначала придется щедро угостить Параметра пивом. Джо вошел в кабинет и, не дожидаясь приглашения, опустился в одно из гостевых кресел. Хозяин кабинета восседал во главе роскошного прямоугольного стола. Рядом примостилась Джулия в шикарной короткой юбке, закинув ногу на ногу. «Ну что, горностаи?» – негромко спросил Стрелок, бросив взгляд на небольшой экранчик аппарата подавления прослушки. «Как настроение?» «Порядок, командир!» Джулия помахала рукой в воздухе. «Видишь, и пенсии пригодились, а ты расстраивался, что никто из нас их не тратит. За последний месяц их нетронутые банковские счета похудели на 3/4. Заказ и тайная доставка на Толгол спецоборудования русских диверсионных команд вроде снайперского комплекса «Агата» или маркеров булавок обошлись очень дорого. Использовав хитрую мошенническую схему через офшоры и нейтральные миры, рысь вывела из имперского банка на Светлом Владимире почти все их капиталы. Писец не был уверен, что эта схема успешно сработала бы в других условиях. Но в ходе операции он постоянно ощущал незримое присутствие некой могущественной и дружественной силы. Их махинацию в банке явно кто-то прикрыл, причем на самом высоком уровне, в пределах компетенции кого-то из директоров. Да и секретное спецоборудование нашлось у контрабандистов невероятно быстро. Император не демонстрировал своей помощи бывшим горностаям явно, но определенно делал все возможное, чтобы операция не сорвалась из-за глупой случайности. Кстати, о деньгах больше можно было не беспокоиться. Рысь и лось теперь имели возможность контролировать и направлять на необходимые горностаям нужды весьма значительные суммы из бюджета неожиданно окрепшего клана Сагетти. Между прочим, идея повесить маркер со своей стороны, чтобы подставить зомби, была блестящей. — одобрил писец. «Брось!» — фыркнула рысь. «Никого я не подставляла. Просто повесила маркер так, чтобы зомби, сидевший с другой стороны, случайно на него не наткнулся. Берт был довольно наблюдательной сволочью». «Выходит, ты рискнула собой, чтобы дело не сорвалось», — уважительно заметил лось. «Это самая настоящая отвага, Светка». «Это глупость!» — покачала головой рысь. «Я просто не подумала, что меня тоже может зацепить. Я думала только о том, чтобы не провалить задание, а это не профессионализм. Горностай без чувства самосохранения долго не живет, что в конечном итоге тоже приводит к провалу задания». «Нам всем в этот раз пришлось время от времени отключать инстинкт самосохранения», — вздохнув, кивнул лось. «Да и вообще вся эта операция — верх непрофессионализма. Сколько раз нас могли грохнуть? Если когда-нибудь кто-нибудь из наших узнает о том, что мы здесь творили, я покраснею от стыда». Рысь и писец переглянулись и расхохотались. Спустя мгновение к ним присоединился и лось. «Да уж, облажались мы на этот раз. И крепко», — отсмеявшись, констатировал писец. «Но в конечном счете все же выиграли. И это нас оправдывает, ну, в какой-то мере. Так что пока отставить самобичевание. Как у нас дела?» «Бойню в Колхейн Индастрис довольно быстро и умело замяли, как ты и предполагал», — доложил лось. «Полномасштабной войны кланов не будет. Во-первых, многим оказалось выгодно сделать вид, что ничего не случилось, А во-вторых, никто не рискнет влезать в вендетту, в которой одна из сторон абсолютно неизвестна. В то, что эту бойню учинили боевики Глама, отбивая обожаемого вождя, верят только самые наивные. Остальные отчаянно пытаются понять, кто за этим стоит на самом деле, и главное, как этот кто-то связан с Саггети. Ибо в то, что люди Глама появились в нужное время и в нужном месте чисто случайно, тоже никто не верит. Но публичного расследования не будет точно. В здании частной корпорации, маленьком государстве в государстве, спрятать концы в воду оказалось гораздо проще, чем на фабрике Брамикана. Молчат даже выжившие свидетели, не имеющие прямого отношения к мафии. Мало ли что. Кроме того, развил бурную деятельность по юридической защите клана папаша Динелли. Весьма талантливый оказался юрисконсульт. Погоди, он же вроде отказался от сотрудничества с Саггети. Это он сначала отказался сгоряча, но когда Глам назвал ему цифру, втрое превышающую его нынешний доход, и без того весьма солидный, папаша Динелли поспешно сказал «да», опасаясь, что наш босс оговорился и сейчас возьмет свои слова назад. Как там у древнего мудреца? Нет таких преступлений, на которые бизнес не пошел бы ради 300% прибыли? Ну, а у тебя как дела на любовном фронте? Писец повернулся к Рыси. Ну, как? Она выглядела недовольной. Нормально все, не беспокойся. Уверенно держу руку на главном мужском пульсе. Постарайся, чтобы Саггети не соскочил с крючка. Нам нужно использовать по максимуму его возможности и связи. Рысь подняла на него взгляд. «Слушай», — проговорила она, — «а может нам попытаться использовать его более активно? У нас не так уж много подготовленной агентуры в среде местных мафиозных семей. Через него мы могли бы установить нужные контакты и с гангстерами других миров. Ведь не секрет, что те, кто пытается вести тайную войну против империи, в первую очередь вербуют исполнителей среди кланов Талгола и Двойного Креста. Только для этого надо как минимум сделать из Глама нашего агента», — встрял Лось. «Пока же мы можем использовать его только в темную, не раскрываясь. И, на мой взгляд, это в данной ситуации наиболее правильный подход». «Светка, ты влюбилась, что ли?» — буднично поинтересовался писец. «Пошел к черту!» — огрызнулась Рысь. «В этого надутого сопляка? Еще чего?» Писец спокойно кивнул, однако еще раз попытался поймать взгляд Рыси. Та встретила его попытку совершенно безмятежно и даже чуть насмешливо. Лось молча переводил взгляд с него на нее и обратно, пытаясь понять, шутят его коллеги или всерьез. Потом сдавленно кашлянул. «Итак, операция с блеском завершена», — произнес он. «Вспаньяли! Всем спасибо, все свободны. Какие у нас планы на вечер?» Писец покачал головой. «Ну, это ведь всего лишь 2 клана из 7, участвовавших в высадке на дальний приют. Причем на этот раз нам придется работать среди настороженных людей», подчеркнул он, забрасывая ногу на ногу. «И кроме того, этот внезапно возникший на сцене THX-1138 Лукас... расслабляться рано, горностай. Работы у нас еще непочатый край».